Глава 26. Конец бегства. Мы переправляемся через форт. Было уже больше половины августа, и стояла прекрасная теплая погода, обещавшая ранний и обильный урожай. Как я говорил уже, не прошло и месяца с начала моей болезни, а меня нашли уже способным продолжать путь. У нас было так мало денег, что мы прежде всего должны были торопиться, потому что не успеем мы вовремя дойти до мистера Ранхейлора, или если бы он отказался помочь мне, мы бы, конечно, умерли с голоду. Кроме того, по соображениям Алана, погоня за нами теперь должна была значительно ослабеть, и граница реки Форт или даже Стирлингский мост, где находилась главная переправа через реку, должна была охраняться с меньшим вниманием. «Главный принцип в военном деле, — говорил Алан, — идти туда, где вас менее всего ожидают. Форт затрудняет нас. Ты знаешь поговорку? Форт — узда для дикого гайлендера. Итак, если мы будем пытаться обойти истоки реки и спуститься у Киппина или Бальфрона, то там именно нас и будут стараться поймать. Но если мы прямо пойдем на старый мост в Стерлинге, то, даю тебе слово, нас пропустят, не останавливая». Следуя этому плану, мы в первую же ночь дошли до дома Макларена в Стратейре, родственника Дункана, где и переночевали 21 августа. Оттуда мы снова с наступлением ночи сделали следующий легкий переход. 22-го мы в кустах вереска на склоне холма Уэмвар ввиду стада оленей проспали счастливейшие 10 часов на чудном ярком солнце и на такой сухой почве, какой я никогда не видел. В следующую ночь мы дошли до Алан-Уотера и, спустившись вдоль его берега, увидели внизу перед собой всю равнину Стерлинга, плоскую, как блин. Посередине на холме расположен был город с замком, а лунный свет играл в излучинах форта. «Теперь, — сказал Алан, — не знаю, рад ли ты этому, ты снова на своей родине. Мы уже перешли границу Гайленда. Если нам теперь удастся перебраться через эту извилистую реку, мы сможем бросить шапки в воздух». На Алан-Уотере, близко к месту, где он впадает в форт, мы увидели небольшой песчаный островок, заросший репейником, белокопытником и другими низкорослыми растениями, которые могли бы закрыть нас, если мы ляжем на землю. Здесь-то мы и расположились лагерем, совсем в виду Стирлингского замка, откуда слышался барабанный бой, так как близ него маршировала часть гарнизона. В поле на берегу реки весь день работали косари, и мы слышали лязг камней о косы, голоса и даже отдельные слова разговаривавших. Нужно было лежать, прижавшись к земле, и молчать. Но песок на островке был нагрет солнцем, зеленая трава защищала наши головы, пища и вода были у нас в изобилии, и в довершении всего мы находились почти в безопасности. Как только косари кончили свою работу в начале сумерек, мы перешли вброд на берег и направились к Стирлингскому мосту, вдоль рвов, пересекавших поля. Мост находился вблизи холма, на котором возвышался замок. Это был старый, высокий, узкий мост с башенками. Можно себе представить, с каким интересом я смотрел на него, не только потому, что это известное в истории место, но и потому, что мост этот должен был спасти меня и Алана. Месяц еще не взошел, когда мы пришли сюда. Немногочисленные огни светились вдоль фасада крепости, а ниже виднелись немногие освещенные окна в городе. Но все было совершенно спокойно, и, казалось, у прохода не было стражи. Я стоял за то, чтобы тотчас же отправиться. Но Алан был осторожнее. «Как будто все спокойно», — сказал он. «Но мы все-таки полежим здесь, во рву, и посмотрим». Так мы лежали около четверти часа, то молча, то перешептываясь и не слыша ничего, кроме плеска воды над устоями моста. Наконец прошла мимо старая хромая женщина с палкой. Сперва она остановилась близко от места, где мы лежали, и стала что-то причитать о том, как ей трудно приходится, и о том, какой длинный путь ей пришлось пройти. Затем она пошла по крутому подъему моста. Старуха была так мала ростом, а ночь так темна, что мы скоро потеряли хромую женщину из виду, и только слышали, как звук ее шагов, стук палки да кашель становились все слабее. «Она, наверное, прошла», — шепнул я. «Нет», — ответил Алан. «Ее шаги все еще глухо звучат по мосту». В эту минуту послышался голос. «Кто идет?» И мы услышали, как приклад ружья загремел о камни. Я предполагаю, что часовой раньше спал, и что если бы мы попытались, то прошли бы незамеченными. Но теперь он проснулся, и случай был упущен. «Это нам не удастся», — сказал Алан. «Никогда нам это не удастся, Давид». И не прибавив ни слова, он пополз прочь через поля. Немного далее, когда мы были вне поля зрения часового, Алан поднялся и пошел по дороге, направляющейся к востоку. Я не понял, зачем он это делает, да едва ли я мог быть чем-нибудь доволен, так меня огорчило только что пережитое разочарование. Минуту назад я видел себя в своем воображении у дверей мистера Ранкейлора, видел, как я предъявляю ему свои права на наследство, подобно герою баллады. И вот я снова скитающийся, гонимый преступник, который бредет на другой стороне форта. «Ну?» — сказал я. «Ну?» — отвечал Алан. «Чего же ты хочешь? Они не такие дураки, какими я считал их. Нам все еще остается перейти форт, Давид. Проклятие дождям, питавшим его, и холмам, между которыми он течет». «А зачем мы идем к востоку?» — спросил я. «О, просто попытать счастье!» — сказал он. «Если мы не можем перейти реку, то надо посмотреть, не переправимся ли мы через залив». «На реке есть брод, а в заливе его нет», — сказал я. «Конечно, есть брод», — сказал Алан. «Но какой от него прок, если он охраняется?» «Но», — сказал я, — «реку можно переплыть». «Можно тем, кто это умеет», — отвечал он. «Но я не слышал, чтобы кто-нибудь из нас с тобой был очень искусен в этом деле. Что касается меня, то я плаваю как камень». «Я не могу сравниться с вами в умении возражать, Алан», — сказал я. «Но мне кажется, что мы худое меняем на еще худшее. Если трудно переплыть реку, то, очевидно, еще труднее переплыть залив». «Но ведь существуют лодки, если не ошибаюсь», — сказал Алан. «Да, а также деньги», — возразил я. «Но так как у нас нет ни того, ни другого, они могли бы и не существовать вовсе». «Ты так думаешь?» — спросил Алан. «Да», — отвечал я. «Давид», — сказал он, — «у тебя мало изобретательности и еще менее веры. Но дай мне только поворочить мозгами, и если мне не удастся выпросить, занять или даже украсть лодку, я сделаю ее». «Так это вам и удастся», — сказал я. «Но вот что всего важнее. Если вы перейдете мост, то мост ничего не расскажет. Но если вы переплывете залив, и лодка окажется не на той стороне, кто-нибудь должен был перевести ее. Вся местность будет на стороже». «Полно!» — закричал Алан. «Если я сделаю лодку, я создам и человека, чтобы отвезти ее назад. Итак, не приставай ко мне больше с глупостями, а иди. Это все, что от тебя требуется. И предоставь Алану думать за тебя». Таким образом, мы всю ночь шли по северной части равнины, у подножия высоких Акильских гор, мимо Алоа, Клэк Маннена и Кельросса, которые мы обошли. В 10 часов утра, проголодавшиеся и усталые, мы добрались до маленького поселка Лимикильис. Это местечко расположено близко к берегу залива, на другой стороне которого виден город Куинс-Ферри. Над поселками, городом, деревнями и фермами поднимался дымок. Жатва была окончена. Два корабля стояли на якоре, взад и вперед по заливу плавали лодки. Все это представляло для меня очень приятное зрелище, и я не мог вдоволь налюбоваться на эти веселые, зеленые, возделанные холмы и на людей, работающих в полях и на море. Но там, на южном берегу форта, стоял дом мистера Ранкейлора, где, я был уверен, меня ожидало богатство. А я стоял здесь, на северной стороне, одетый в бедную одежду чужеземного покроя, с 3 серебряными шиллингами вместо целого состояния. Голова моя была оценена, а единственным моим товарищем был человек, приговоренный к смерти. «О, Алан», — сказал я, — «подумай только. Там, напротив, меня ждет все, что только может желать душа. Птицы прилетают туда, лодки переплывают. Все, кто хочет, могут попасть туда. Все, кроме меня. Алан, сердце мое разрывается на части». В Лемикильесе мы зашли на небольшой постоялый двор. Мы узнали его по шесту над дверью и купили хлеба и сыра у пригожей девушки, по-видимому, служанки. Мы сложили все в узелок, думая присесть и подкрепиться в небольшом лесу на берегу моря, который виднелся впереди на расстоянии третьей версты. Пока мы шли, я продолжал смотреть на ту сторону залива и вздыхать, не замечая, что Алан стал задумчивым. Наконец он остановился. «Обратил ты внимание на девушку, у которой мы купили это?» — спросил он, похлопывая по хлебу и сыру. «Конечно», — сказал я. «Это была хорошенькая девушка». «Ты так думаешь?» — воскликнул он. «Но, Давид, это хорошая новость!» «Отчего же?» — спросил я с удивлением. «Какую это может принести нам пользу?» «Ну?» — сказал Алан, кинув на меня плутоватый взгляд. «Я надеюсь, что это, может быть, доставит нам лодку». «Думать наоборот было бы вернее», — сказал я. «Это ты так думаешь», — ответил Алан. «Мне не нужно, чтобы она влюбилась в тебя, а нужно, чтобы она пожалела тебя, Давид. А для этого нет надобности находить тебя красавцем. Покажись!» Он осмотрел меня с любопытством. «Мне бы хотелось, чтобы ты был немного бледнее, но в остальном ты отлично годишься для моей цели. У тебя настоящий вид висельника, оборванца, каторжника, точно ты стащил платье у огородного пугала. Марш направо, кругом и прямо, к постоялому двору за нашей лодкой!» Я, смеясь, последовал за ним. «Давид Бальфур», — сказал он, — «ты очень веселый джентльмен, и твоя роль, без сомнения, покажется тебе очень смешной. Но при всем том, если ты хоть в грош ставишь мою голову, не говоря уже о твоей, ты, может быть, будешь так добр, что взглянешь на это дело серьезно. Я собираюсь сыграть комедию, успех которой для нас обоих имеет громадное значение. Пожалуйста, не забывай этого и веди себя соответствующим образом». «Хорошо, хорошо», — сказал я. «Пусть будет по-вашему». Когда мы подошли к поселку, Алан велел мне взять его под руку и повиснуть на нем, словно я обессилел от усталости. Когда он отворил дверь постоялого двора, казалось, что он почти несет меня. Служанка, по-видимому, удивилась, и было отчего, нашему быстрому возвращению. Но Алан, не тратя даром слов для объяснения, усадил меня на стул, спросил чарку водки, которую давал мне выпить маленькими глотками, а затем, разломав хлеб и сыр, начал кормить меня точно нянька. И все это с таким озабоченным, нежным видом, который обманул бы даже самого судью. Не мудрено, что служанка обратила внимание на бледного, переутомленного юношу и его любящего товарища. Она стала рядом с нами, оперлась на стол. «Что с ним случилось?» — спросила она наконец. Алан, к моему великому удивлению, повернулся к ней с яростью. «Что случилось?» — закричал Алан. «Он прошел больше верст, чем у него волос на подбородке, и чаще спал в мокром вереске, чем на сухих простынях». «Что случилось?» — говорит она. «Скверное случилось, вот что!» И он продолжал с недовольным видом ворчать себе под нос и кормить меня. «Он слишком молод для этого», — сказала служанка. «Слишком молод», — проворчал Алан, стоя к ней спиной. «Ему было бы лучше ехать», — сказала она. «А где же мне достать ему лошадь?» — воскликнул Алан, оборачиваясь к ней с тем же разъяренным видом. «Вы бы хотели, чтобы я украл ее?» Я думал, что такая грубость заставит ее удалиться в сердцах, и действительно она на время замолчала. Но мой товарищ прекрасно знал, что делал, и хотя в некоторых отношениях был очень наивен, но в делах, подобных этому, отличался большой проницательностью. «Я отлично вижу», — сказала она наконец, — «что вы джентльмены». «Ну?» — сказал Алан, немного смягченный, я думаю, против воли, этим простодушным замечанием. «Положим, что это правда. Но слыхали вы когда-нибудь, чтобы благородное происхождение наполняло карманы деньгами?» На это она вздохнула, точно сама была обедневшей важной леди. «Нет», — сказала она, — «это вы правду сказали». Я все время злился, что играю такую роль, и молчал, не зная, стыдиться ли мне или смеяться. Но тут я не мог далее выдержать и попросил Алана оставить меня в покое, так как уже чувствую себя лучше. Голос мой прерывался, потому что я всегда ненавидел ложь. Но мое замешательство тоже помогло заговору, потому что девушка, без сомнения, приписала хрипоту в моем голосе болезни и усталости. «Разве у него нет родных?» — спросила она со слезами. «Как не быть?» — воскликнул Алан. «Нам бы только добраться до них. У него есть родные и очень богатые. Нашлась бы постель, где лечь, и пища, и доктора, чтобы смотреть за ним. А тут он должен бродяжить по лужам и спать в вереске, точно нищий». «Почему же?» — спросила девушка. «Это я не могу вам сказать, милая моя», — ответил Алан. «Но вот что я сделаю. Я просвещу вам маленькую песенку». С этими словами он перегнулся через стол и едва слышно, но с удивительным чувством просвистал несколько тактов песни «Чарли, мой любимец». «Чарли, мой любимец» была якобитской песней. «Тсс», — сказала она и через плечо посмотрела на дверь. «Вот какое дело», — сказал Алан. «Такой молодой», — воскликнула девушка. «Он достаточно велик для...» И Алан ударил указательным пальцем по шее сзади, подразумевая, что я достаточно взрослый для того, чтобы лишиться головы. «Какой позор!» — воскликнула она, сильно краснея. «Это, тем не менее, случится», — сказал Алан, — «если мы не устроимся лучше». Тут девушка повернулась и выбежала из комнаты, оставив нас одних. Алан был в прекрасном настроении от того, что его планы так быстро исполняются. Я же злился, что меня выставляют якобитом и обращаются со мной, как с ребенком. «Алан!» — воскликнул я. «Я не могу больше выносить этого». «Тебе все-таки придется это сделать, Дэви», — сказал он. «Если ты теперь все испортишь, то сам, может быть, и выскочишь из огня. Но Алан Брэк, наверное, погибнет». Это было так верно, что я мог только вздохнуть. И даже этот вздох послужил целям Алана, так как его услышала девушка, когда она снова влетела в комнату с блюдом сосисок и бутылкой крепкого пива. «Бедняжка», — сказала она, и, поставив перед нами еду, дружески тронула меня за плечо, точно приглашая ободриться. Затем она предложила нам есть, говоря, что платы за это не возьмет, так как гостиница принадлежит ей или, по крайней мере, ее отцу, который на целый день уехал в Питтенкриев. Мы не ждали второго приглашения, так как хлеб и сыр — плохое питание, а сосиски пахли очень вкусно. Пока мы сидели и ели, девушка, стоя на том же месте у стола, глядела на нас, раздумывая, хмурясь и вертя в руках завязки своего передника. «Я думаю, что у вас слишком длинный язык», — сказала она, наконец, Алану. «Да», — ответил он, — «но вы видите, что я знаю, с кем говорю». «Я никогда не выдам вас», — отвечала она, — «если вы это хотите сказать». «Нет», — воскликнул он, — «этого вы не сделаете. Но я скажу вам, что вы сделаете. Вы поможете нам». «Я не могу», — отвечала она. «Нет, нет, не могу». «А если бы вы могли?» — спросил Алан. Девушка ничего не ответила. «Послушайте, милая», — продолжал Алан. «Здесь есть лодки. Я видел даже две на берегу, когда проходил по окраине города. Если бы мы могли воспользоваться лодкой, чтобы под прикрытием ночи переехать в Лотиан, и нашли бы какого-нибудь молчаливого, порядочного человека, чтобы он вернул эту лодку и держал язык за зубами, два человека были бы спасены. Я, по всей вероятности, он же наверняка. Если мы не получим этой лодки, то у нас остаются только 3 шиллинга. И даю вам честное слово, я не знаю, куда нам тогда идти и что надо делать, и где найдется место для нас, кроме как на виселице. Неужели мы так и не получим лодку, голубушка? Неужели вы будете лежать в своей теплой постели и вспоминать о нас, когда ветер будет завывать в трубе, а дождь стучать по крыше? Вы будете есть свой обед у жаркого очага и думать о моем бедном больном мальчике, кусающем себе на болоте пальцы от голода и холода. Он должен идти вперед, здоров он или болен. Хотя бы смерть держала его за горло, он все-таки должен тащиться под дождем по бесконечным дорогам, и когда он будет испускать последний вздох на груди холодных камней, при нем не будет никого, кроме меня и Бога. Я заметил, что призыв Алана очень взволновал девушку. Ей хотелось помочь нам, и вместе с тем она боялась, что поможет преступникам. Поэтому я решил вмешаться в разговор и успокоить ее сомнения частицей правды. «Слыхали вы когда-нибудь, — спросил я, — о мистере Ранкейлоре из Ферри?» «Ранкейлор, стряпчий, — отвечала она. — Разумеется». «Ну вот, — продолжал я, — я направляюсь к нему, так что вы можете сами судить, злодей ли я. Я скажу вам больше. Хотя действительно, вследствие ужасной ошибки моя жизнь в некоторой опасности, однако у короля Георга во всей Шотландии нет лучшего подданного, чем я». Лицо девушки сразу прояснилось, но зато Алан омрачился. «Больше мне ничего и не надо», — сказала она. «Мистер Ранкейлор — известный человек». И она посоветовала нам, покончив с едой, уйти из поселка как можно скорее и скрыться в леске на берегу моря. «И можете довериться мне», — прибавила она. «Я найду средства переправить вас». Мы больше не стали ждать. Ударили по рукам, быстро доели сосиски и снова пошли из Лемикильеса в лесок. Это была маленькая рощица, образовавшаяся из каких-нибудь 20 кустов бузины и боярышника и нескольких молодых ясеней, но достаточно густая, чтобы скрыть нас от проходящих по дороге или по берегу. Здесь мы должны были оставаться, наслаждаясь чудной теплой погодой и надеждой на избавление, и обдумывая в подробностях, что нам оставалось делать. В течение всего дня у нас была только одна неприятность. Пришел странствующий музыкант и уселся в лесу с нами. Это был пьяный оборванец с красным носом и гноящимися глазами. Из кармана у него выглядывала бутылка с водкой. Он рассказал нам длинную историю своих обид, которые ему нанесли люди всех рангов, начиная от лорда-президента судебной палаты, отказавшего ему в справедливом иске, до судебных приставов в Инверкейтинге, которые были более милостивы к нему, чем он ожидал. У него не могло не явиться подозрений насчет 2 приятелей, сидевших весь день в чаще без дела. Все время, пока он находился с нами, мы чувствовали себя как на горячих угольях от его назойливых вопросов. Музыкант не был похож на человека, умеющего держать язык за зубами, и после его ухода мы с большим нетерпением стали ожидать, когда сможем сами уйти отсюда. День простоял ясный. Ночь настала тихая и светлая. В городе и поселках начали появляться огни. Потом, спустя некоторое время, они гасли один за другим. Было уже больше 11, и мы давно мучились тревогой, когда, наконец, услышали скрип весел в уключинах. При этом звуке мы выглянули и увидели девушку, которая приближалась к нам в лодке. Она никому не доверила нашего дела, даже возлюбленному, если такой был у нее. И как только уснул ее отец, вышла украдкой из дому через окно, стащила у соседа лодку и сама явилась нам на помощь. Я был в замешательстве, не зная, как выразить ей мою благодарность, но девушка еще более изумилась, слушая нас. Она просила не терять времени и не говорить, заметив, очень справедливо, что главное в нашем деле — это поспешность и молчание. И, говоря таким образом, она довезла и высадила нас на берегу Лотиана, недалеко от Каридена, пожала нам руки и снова отплыла по направлению к Лемикилису, прежде чем мы успели произнести хоть слово благодарности за ее услугу. Впрочем, мы ничего не могли бы сказать, так как слов было недостаточно для такой доброты. Только Алан долгое время стоял на берегу и качал головой. «Это славная девушка, Давид», — сказал он наконец. «Это очень славная девушка». И час спустя, когда мы уже лежали в пещере на берегу, и я начинал дремать, он снова стал превозносить ее. Со своей стороны я не мог ничего прибавить. Я чувствовал угрызение совести и страх за это добродушное создание. Меня мучило, что мы воспользовались ее наивностью, и страшило, не подвергли ли мы ее опасности, вмешав в нашу историю.